Перестараемся заслужить это название. «Будьте добры», — сказал я. «Объясните мне затруднительный для меня вопрос, который меня занимает. Ваш консул сказал мне, что вам запрещено пользоваться деньгами. Как же вы платите за ваше место в карете?» «Я не плачу. А другие путешественники? Карета принадлежит нашей благородной государыне. А лошадь — нашей могущественной государыне. А все общественные кареты и лошади — нашей богатой государыне. И ваша государыня даром перевозит всех граждан? Да. Но я сейчас объясню вам». Когда он сказал эти слова, карета остановилась, чтобы принять двух дам, которые поджидали ее. Если судить по тому уважению и вниманию, с которым каждый предлагал им место или помогал взойти, можно было думать, что это были высокопоставленные дамы. «Вы знаете этих дам?» — спросил я своего компаньона. «Нисколько», — ответил он. «Это, несомненно, жена и дочь какого-нибудь фермера. Но мы приучены уважать и помогать нашим согражданам, как будто бы они были наши матери, наши жены, наши сестры или наши дочери. Разве этот обычай вас шокирует? Напротив». И я сказал правду, ибо этот ответ, сперва смутивший меня, преисполнил меня удивлением перед народом, способным к таким чувствам. В свою очередь, Вальмор, это было его имя, задавал мне множество вопросов насчет Англии, повторяя ежеминутно, что весьма рад видеть лорда, специально приехавшего, чтобы ознакомиться с его страной. Он сообщил мне затем, что ему 22 года, он готовится стать священником, живет в столице с родными, и все они в числе 26 живут в одном доме. Я лишь с большим трудом узнал, настолько был он скромен и сдержан, что отец его — одно из первых должностных лиц, а Карилла, его старшая сестра, — одна из самых красивых девушек в стране. Все, что он рассказал мне о своей семье, внушило мне большое желание познакомиться с ней. При наступлении ночи мы должны были пересечь цепь довольно высоких гор, но луна, светившая полным светом, позволяла нам наслаждаться живописными видами. И больше всего меня опять-таки удивляла дорога, которая была проложена великолепно. Она поднималась и спускалась совершенно незаметно, и мы постоянно мчались по ней галопом, даже на больших подъемах, потому что припряженные к первым шести две или четыре или шесть свежих лошадей легко преодолевали всякие трудности. И больше всего меня удивляли предосторожности, принятые всюду, чтобы сделать невозможным всякого рода несчастные случаи. Так мы спускались по очень крутой дороге на краю ревущего потока и страшной пропасти. И спускались все время галопом, потому что дорога была ограждена длинным парапетом, а карета была снабжена такими хорошими тормозами, что лошади без всякого усилия могли вести ее вверх и вниз. Вальмор никогда не упускал случая заметить мне, с каким вниманием его благодетельная государыня все предвидела для безопасности граждан, тогда как я вспоминал с горечью и ужасом, сколько происходит у нас несчастных случаев вследствие беспечности правительств. «Эти предосторожности, — говорил он мне с видимым удовлетворением, — предпринимаются нашей доброй государыней всюду, на всех дорогах, реках и улицах, потому что в ее глазах безопасность людей есть предмет первой необходимости. Всюду она старается уничтожить или удалить пропасти, или принимает все необходимые меры, чтобы устранить всякую опасность, которой они угрожают. Она считала бы нелепым или преступным не произвести всюду, где можно было опасаться падения, все необходимые работы на мостах. После того, как мы проехали много деревень и пять или шесть городов, нигде не останавливаясь, лошади все время быстро сменялись, и не встречая ни разу ни ворот, ни барьеров, ни инспекторов, мы остановились, чтобы поужинать в отеле путешественников, похожем на отель в Тираме.